Социалисты прошлого призывали безжалостно уничтожать всех властительствующих – государей, князей, духовенства. В России все это совершалось с ужасающей жестокостью. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года была убита вся царская семья. В ночь с 24 на 25 июля в Екатеринбург вошли передовые отряды сибирской армии адмирала Колчака. По его приказу было проведено следствие об убийстве царской семьи. Первоначально дело вел судебный следователь Наметкин. Затем его сменил член окружного суда Сергеев. По свидетельству английского журналиста Роберта Вильтона, автора книги «Последние дни Романовых», принявшего личное, активное участие в следствии, и Наметкин, и Сергеев опасались, цитируем, «об этом говорил весь Екатеринбург, что к убийству причастны люди весьма влиятельные, которые не простят им обнаружения истины. Прямо указывалось на участие евреев». Кстати, Сергеев, сменивший Наметкина, по происхождению был евреем, сообщает Вильтон. 7 февраля министр юстиции Омского правительства Старенкович поручил следователю Соколову продолжить дело. Генерал Дитерихс в своей книге «Убийство царской семьи и членов дома Романовых на Урале» пишет, что Соколову, благодаря высокому профессионализму и чувству исторической ответственности, удалось неоспоримо доказать факты убийства царской семьи и выяснить, что предприняли руководители преступления, чтобы скрыть тела государя и его семьи, и какой способ сокрытия тел был ими применен. В конце июня-начале июля 1918 года Шая Исакович Голощекин, партийная кличка Филипп, уральский областной военный комиссар, остановился на квартире в Кремле у Свердлова, с которым он был тесно связан. Именно в это время в Кремле решалась судьба царской семьи. Голощекин получил инструкции. 4 июля разведка белых перехватила телеграмму из Екатеринбурга. Председателю ЦИК Свердлову для Голощекина. Сыр Молотов поехал для организации дела согласно указаниям Центра. Опасения напрасны. Авдеев сменен. Его помощник Мошкин арестован. Вместо Авдеева – Юровский. Внутренний караул весь сменен. Заменяется другими. Точка. Затем стояли цифры. 4, 5, 5, 8. И подпись. Белобородов. Так председатель Уральского совдепа доложил о начале непосредственной подготовки к убийству. Охрана из русских рабочих была заменена чекистами, в основном евреями и венграми. Как известно, в составе Екатеринбургского президиума областного совета из 12 членов 8 были евреи. Сафаров, Войков, Исаак Голощекин, Чудскаев, Янкель-Юровский, Поляков, Хатимский, Краснов. Причем Сафаров и Войков были непосредственно связаны с Бронштейном Троцким, Нахамкинсом и Янкелем Свердловым еще по Швейцарии. Исаак Голощекин был связан со Свердловым и Зиновьевым Апфельбаумом. Кстати, в Тобольский совдеп были включены Дуцман, Пейсель, Диспер, Изославский. Все события, связанные с судьбой царской семьи в Тобольске, определялись именно этими лицами. Главным в этой четверке был Заславский, прибывший в Тобольск из Москвы с матросом Хохряковым. Хохряков, его называли «Кронштадтский зверь», главный исполнитель крупнейших актов революционного террора. При Хохрякове существовал секретный екатеринбургский отряд из латышей, мадьяр и немцев. Заместителем председателя Уральского совдепа был Дитковский. В Ипатьевском доме большевики подготовили кровавую бойню. На южной стороне подвала, где происходило убийство, была обнаружена надпись на немецком языке. Валтасар был этой ночью убит своими слугами. На той же стене 4 каббалистических знака. Французскому исследователю Этелю удалось расшифровать тайнопись. Здесь, по приказанию тайных сил, царь был принесен в жертву для разрушения государства. О сем извещаются все народы. Роберт Вильтон в своей книге сообщает: «Евреи с черной как смоль бородой, прибывшие из Москвы в обстановке крайней таинственности, вот автор надписи». В 1613 году в Ипатьевском монастыре под Костромой был призван на царство первый из династии Романовых Михаил Федорович. В Ипатьевском доме в Екатеринбурге был убит вместе со своей семьей последний Романов Николай II. После убийства тела были привезены на грузовике в глухое урочище неподалеку от деревни Коптяки. В 200 метрах от заброшенной шахты грузовик застрял. Тела сгрузили и на носилках перенесли к шахте. Это было нарушением указаний Кремля. 17 июля в аптекарский магазин «Русское общество» явился в снабженец Зимин и предъявил управляющему Метцнеру требование Войкова выдать со склада 5 пудов серной кислоты. В тот же вечер Зимин потребовал еще. Всего в распоряжение Войкова было доставлено 11 пудов и 4 фунта серной кислоты. Трупы были обезглавлены, разрублены на куски, облиты керосином и сожжены на 2 кострах. Оставшиеся крупные кости были уничтожены кислотой. На месте были найдены вещественные доказательства. В шахте при обследовании обнаружен женский палец, отделенный хирургически профессионально. В книге профессора Пагануцци «Правда об убийстве царской семьи» приводится ссылка на признание советского невозвращенца Беседовского. Войков, будучи полпредом Советов в Варшаве, после новогоднего вечера в посольстве в 1925 году в опьянении откровенничал, любуясь перстнем с большим рубином, который он снял с пальца одной из жертв. Это была ужасная картина. Мы все были подавлены этим кошмаром. Даже Юровский и тот под конец не выдержал и сказал, что еще несколько дней, и он сойдет с ума. Поиски под Екатеринбургом велись с особой тщательностью. Достаточно сказать, что для осмотра местности генерал Дитерихс выделил 2000 солдат. Он пишет: «Работали ножами. Была пересмотрена почва, затем сняты верхние слои земли из-под костровищ и просеяно через решето. И эта просеянная земля промывалась. Были найдены кусочки шейных шнурков и цепочки со следами порезов. Обнаружены нательные иконки и медальоны. На месте костровищ и в шахте найдены порубленные кости. Большинство костей после воздействия огня и кислоты при прикосновении рассыпались. Найдены кусочки свинца, вытекшего из пулевых оболочек. Пулевые оболочки, остатки обуви, пропитавшие почву человеческий жир. И несмотря на такую скрупулезность, не было обнаружено ни одного зуба убиенных, хотя зубы практически не горят». Через 3 дня после уничтожения тел убийцы покинули Екатеринбург. Проходя через деревню Коптяки, они заставили местных крестьян везти их на подводах. Отпуская крестьян, пьяные красноармейцы говорили им: «Мы вашего Николку и всех там пожгли». Поздно вечером 19 июля в отдельном салон-вагоне Голощекин вместе с Юровским выехал в Москву. Голощекин вез с собой 3 не по объему тяжелых ящика, вид которых явно не соответствовал роскоши салона. Голощекин говорил, что в ящиках были образцы артиллерийских снарядов для Путиловского завода. Прибыв в Москву, Шая Исакович Голощекин повез ящики к Янкелю в Свердлову, у которого прожил 5 дней. Среди служащих совнаркома распространился слух, что Голощекин доставил в Кремль головы бывшего царя и членов его семьи. Как докладывала агентура белых, один из служащих совнаркома, пессимистически оценивавший прочность советской власти, однажды сказал: «Ну, теперь, во всяком случае, жизнь обеспечена. Поедем в Америку и будем демонстрировать в синематографах головы Романовых». Юрий Лариков, эмигрировавший в Китай, служивший у Чайканши и достигший генеральского звания, в одной из своих публикаций, подписанных псевдонимом «Ушкуйник», утверждал о существовании документа от 27 июля 1918 года, подписанного Лениным, Троцким, Зиновьевым, Бухариным, Каменевым и Петерсом, о получении головы императора и ее опознании. Впрочем, есть и другие свидетельства. Косвинов в своей книге «23 ступени вниз» передает рассказ Брешко-Брешковского о головах, привезенных Голощекиным в Кремль. 5 ноября 1919 года чикагская газета «Daily News» поместила телеграмму своего корреспондента из Советского Союза Дона Левина. Николая Романова, бывшего царя и его жены, 4 дочерей и их единственного сына Алексея, без всякой тени сомнения, нет в живых. Все они казнены ночью 17 июля 1918 года, и их тела сожжены. Дон Левин получил эту информацию от Михаила Покровского, советского историка, возглавлявшего Центральный партархив. Все это подтвердил и один из руководителей большевистского подполья Антон Валик. Ему сообщили об убийстве царской семьи и сожжении тел Белобородов и Голощекин. В 1972 году американский журналист Ричард Халибертон опубликовал книгу «Семимильные сапоги». В одной из глав он описывает встречу с Ермаковым, бывшим в 1933 году начальником тюрьмы в Екатеринбурге. Ермаков сказал ему, что тела убитых были сожжены. 26 июля 1975 года председателем КГБ СССР Андроповым в ЦК КПСС была представлена записка номер 2001 под литерой А о сносе особняка Ипатьева в городе Свердловске. 30 июля того же года Андропов предложил членам ЦК решить вопрос о сносе Ипатьевского дома. При голосовании все присутствовавшие были единодушны. Цитируем: «Поручить Свердловскому обкому КПСС решить вопрос о сносе особняка Ипатьева». Социализм в прошлом. Наивно думает большинство наших соотечественников. Но почему первым президентом демократической России стал человек, осуществивший директиву ЦК и доложивший в Кремль об успешно проведенном уничтожении дома Ипатьева? Почему для сокрытия правды новые правители России продолжают дело своих предшественников? Зачем организуется, так сказать, обнаружение лжеостанков и торжественное захоронение лжемощей в Петропавловской крепости? Почему иудей Радзинский с самодовольной усмешкой повторяет, глядя с телеэкрана, слова убийц государя: «Принуждены вас расстрелять», и кощунственно, вслух всей России, добавляет: «Вторично». Почему принципы социализма невозможно осуществить без уничтожения религии и нравственности в народе? Это прекрасно знали строители всемирного счастья. 4 декабря 1920 года с грифом «Совершенно секретно», заведующий секретным отделом ВЧК Самсонов направил один из важнейших документов на имя Дзержинского. Вот в самом существенном его содержание –